Чистити ничего не ответила. Наконец она завела машину и выехала со стоянки. Она понятия не имела, что делать. «Ты все еще ведешь себя враждебно по отношению к папе», — сказала Чистити. «Привычка», — сказала Труди, махнув рукой. «Я и так отомстила ему за всех мои беды в течение длительного времени. Теперь я знаю, что это не так, но эти старые чувства глубоко укоренились. Если то, о чем мы говорили, и есть причина, по которой ты не хочешь, чтобы я жила с тобой, тебе не нужно беспокоиться об этом. Я не буду вмешиваться. Это ваше дело, насколько я понимаю. Мне просто нужно где-то остановиться, пока я не найду работу, как ты сказала, и не найду свое собственное жилье. Приют хороший, но есть и другие люди, которым эти ресурсы нужны больше, чем мне. Приют хороший». Чистити была потрясена. «По сравнению с некоторыми местами, где я жила, это просто рай», — сказала Труди. «Мне показалось, ты говорила, что тебе там не нравится. Я не это имела в виду. Ну, я пыталась». Она вдруг замолчала. «Пыталась манипулировать мной, может быть», — сказала Труди. «Я привыкла манипулировать людьми, чтобы получить то, что мне нужно. Есть так много вещей, которыми я не горжусь». Они ехали молча минут 10, прежде чем Труди снова заговорила. «Я понимаю, насколько ненадежной была. Когда я приехала сюда и все пошло наперекосяк, я вернулась к своим старым привычкам. Но я стараюсь этого не делать. И все же я пойму, если ты не захочешь, чтобы я была рядом с твоими детьми. Ты не можешь вести себя так, будто ты неудачница», — сказала Чистити. «Даже если ты была таким никчемным человеком, это не значит, что ты всегда им будешь. Ты должна исправиться. Именно это заставило меня подписать контракт на поездку в Африку», — сказала Труди. «Я думала, что спасу целые деревни. Возможно, менее возвышенная цель была бы более достижимой», — сказала Чистити. «Может быть, тебе стоит начать с спасения одного или двух человек. Ты совершенно права». Они подъехали к приюту, и Труди вышла из машины. «Мне жаль, что тебе пришлось работать в этом месте, чтобы выжить», — сказала она, откидываясь назад в машине. «Все было не так уж плохо. Я завела несколько хороших друзей там. Да и папа нашел меня именно в том месте. Полагаю, это как-то связано с тем, что он соблазнил тебя», — сказала Труди. «Ты совершенно не права», — сказала Чистити. «Он сопротивлялся мне. Мне пришлось его измотать. Он старался быть тем, кого мир называет хорошим отцом. Но я хотела, чтобы он был таким отцом, который мне нужен. Потому что меня не было», — ответила Труди. «Потому что я всегда представляла его таким отцом. В этом была не твоя вина. В этом не было ничьей вины. Я просто любила его таким образом, и каким-то образом я знала, что он мог бы любить меня именно в таком ключе, если бы просто решил. Я помню это чувство», — сказала Труди. «Не волнуйся, я сохраню твою тайну». Чистити произнесла это без всякой предварительной мысли и сразу же забеспокоилась. «Я поговорю с ним», — вывод был очевиден. «Она поговорит с ним о том, что Труди останется с ними». «Спасибо», — сказала Труди. Глава 42. Откуда она могла знать? Простонал Боб. Чистити только что повторила ему свой разговор с матерью. «Она сказала, что Брендон очень похож на тебя и что у Мэйв такие же черты лица. Она сказала, что сразу это заметила. Почему она ничего не сказала? Почему я не в тюрьме? Она сказала, что видела много такого в Африке, что там все было нормально. Я этого не понимаю. Она может погубить нас. Я не очень хорошо умею описывать вещи», — сказала Чистити. «Не думаю, что она хочет нас погубить. Она изменилась. Она понимает, как ужасно себя вела, и понимает, что подвела нас. Я думаю, она хочет загладить свою вину. Только не Труди», — твердо сказал Боб. «Труди всегда считала, что она права, и что если ты не согласен с ней, то ты идиот. Она, должно быть, сбросила эту бомбу, чтобы заставить нас вступить с ней в переговоры. Теперь я этого от нее не услышу», — сказала Чистити. «Может, тебе самому стоит с ней поговорить? Она не хочет со мной разговаривать», — фыркнул Боб. «Ты же видела, как она вела себя со мной с тех пор, как я вернулся. Сегодня она была спокойнее, задумчивее», — сказала Чистити. «Думаю, увидев Бастера, она снова пришла в шок. Я не знаю, нормальное — это не то слово, которое я ищу, но я не могу придумать лучшего. У тебя все еще есть те контакты в клубе?» «Что?» — Чистити подумала, а потом поняла. «Я не думаю, что нам действительно нужно идти этим путем. Какая разница, сяду я в тюрьму за инцест или убийство? Это все еще тюрьма. Как студент юридического факультета, Я могу сказать тебе, что это огромная разница. Давай-ка пока не будем говорить о ядерном варианте. Просто поговори с ней. Ты старше и мудрее меня. Ты узнаешь, изменилась она на самом деле или нет. Если она согласится поговорить со мной, сказал Боб, думаю, так и будет. Труди сказала, что ее первоначальная реакция на тебя была основана на привычке, а не на намерении. Она также сказала, что знает, как глупо было разводиться с тобой. В любом случае, она либо скажет «да», либо «нет». Так или иначе мы кое-что узнаем. «А где чистите?» – спросила Труди. Они находились в гостиной приюта для бездомных, которая состояла из потрепанного дивана и старого 15-дюймового LED-телевизора в комнате размером 10 на 12 футов. Стены были выкрашены в горчично-желтый цвет, и по какой-то странной причине стол, на котором стоял телевизор, был выкрашен в тот же цвет. Все, что было в комнате, было пожертвовано приюту людьми, которые больше не хотели этого, включая краску. «Она решила, что нам надо поговорить наедине», — сказал Боб. «Если ты вообще захочешь поговорить», — добавил он. «Я не хочу здесь разговаривать», — сказала Труди. «Я тоже», — заметил Боб. «Если мы поедем куда-нибудь еще, ты ведь не возьмешь меня с собой в глушь и не убьешь, правда?» Ее вопрос был совершенно серьезным. «Я думал об этом, но нет», — сказал Боб, который тоже был серьезен. «Чистите мне не позволила. Она, единственное, что мы сделали правильно», — вздохнула Труди. «Только подумай, в колледже она собирается стать адвокатом. Я так горжусь ею». «Я тоже», — сказал Боб. «Ты действительно хочешь поговорить?» Он огляделся по сторонам. «Со мной меня», — добавил он. «Если ты не хочешь от меня избавиться, то придется», — сказала Труди. «Кофе?» — спросил Боб. «Это одна из тех вещей, по которым я так скучала», — сказала Труди. «Я не думаю, что кто-то из нас хочет, чтобы нас подслушивали». Ни один из них не произнес ни слова, пока Труди садилась в его машину, и они поехали в кафе, в котором было окно, выходящее на улицу. Боб заказал черный кофе для себя и кофе с двумя кусочками сахара и двумя сливками для нее. Она не стала комментировать тот факт, что он помнит, как она любила свой кофе, даже после всех этих лет. Как только они снова выехали на дорогу, Боб перешел к делу. «Что ты собираешься делать?» Труди выглянула в окно, и поначалу Боб подумал, что она собирается бросить ему вызов. Наконец она заговорила. «Я сделала множество неправильных вещей. Мне нужно найти работу, но я понятия не имею, что и где. Мне нужно выйти из убежища. Они позволят тебе остаться там на некоторое время, но не навсегда. Как бы там ни было хорошо, я все равно не хочу там жить. Ты думаешь, там мило? По сравнению с лагерем беженцев, это прямо клуб», — ответила Труди. «Я думал, что Африка теперь модернизирована, только не в тех местах, куда меня посылали работать. Большие шишки жили в городе, но не мы, рабочие пчелы». «Так, это было не то, что ты ожидала», — сказал он. «Это был не вопрос. Если ты просишь меня признать, что я совершила ошибку, то я признаю, что совершила их много. Но мы тоже сделали много хорошего. Многим людям стало лучше, потому что я поехала туда, и некоторые люди здесь пострадали». Боб ничего не мог с собой поделать. Он старался не вступать в конфронтацию, но это было трудно. «Я знаю», — подметила Труди. «У меня было много времени подумать. То, что чуть не свело меня с ума, было не тем, с чем мне пришлось иметь дело в Африке. Это было то, что я знала, что оставила позади. Возможно, это действительно свело меня с ума. Тогда почему ты не вернулась? В контрактах, которые они заставляют вас подписывать, есть пункты, которые гласят, что если вы уйдете, то останетесь сами по себе. У меня никогда не было денег, чтобы купить билет, и я была упрямой». «Это верно», — пробормотал Боб. «Что? Я согласен, что ты упряма. Послушай», — сказала Труди, поворачиваясь боком. «Африка дала мне перспективу. Я думала, что моя жизнь была ужасна, когда мы были еще женаты. Это тоже сводило меня с ума. Тогда я понятия не имела, насколько хорошо это у меня получалось, а к тому времени, когда я это поняла, было уже слишком поздно. Я уже сожгла все свои мосты. Развод с тобой казался мне единственным способом выбраться из того, что я считала адом. И поначалу все шло лучше. Не для чистоты, конечно. Я знала это уже тогда, но это спасло мне рассудок». Труди остановилась, и внезапно слезы покатились по ее щекам. «Оказывается, я не совсем в своем уме. Вероятно, со мной происходит то же самое, что и с моей матерью. Сомневаюсь», — сказал Боб. тебе только 40 с небольшим, у тебя есть еще 20 лет, прежде чем тебе придется беспокоиться об этом. А Мона на самом деле не так уж и плоха, она все еще довольно ясно мыслит, иногда. Ее проблема в том, что все, что она подавляла на протяжении многих лет, больше не подавляется. Если бы мы не боялись, что она сожжет дом, она бы сейчас жила с нами. Она просто нуждается в большем присмотре, чем мы можем ей дать. Я бы хотела навестить ее, сказала Труди, вытирая глаза. Ты хочешь пойти и сделать это сейчас, а мы можем? В голосе Труди звучало удивление. Нам с тобой потребуется время, чтобы все уладить, если, конечно, ты не решишь все разрушить, обратившись в полицию. Так оно и было. То, что было главным в мыслях Боба, это беспокоило его больше всего. Теперь он был на открытом месте. Если она собирается использовать шантаж, чтобы получить то, что хочет, то это должно начаться сейчас. Труди просто посмотрела на него и отхлебнула кофе. Глава 43. Наша дочь уже ясно дала понять, что мои возможности исчезнут, если я это сделаю. Что у тебя за мысли в голове? Я хотела бы когда-нибудь быть в жизни моей дочери и внуков, сказала Труди. Я знаю, что это, вероятно, невозможно, но я тоже хотела бы попытаться загладить свою вину перед тобой. Передо мной, я же сказала тебе, что поняла, что развод был ошибкой. Я знаю, как ужасно вела себя с тобой. Я знаю, как много я потеряла. Я могу только вообразить, что вы с частицей пережили, но я знаю, как я ужасно поступила. Я не могу избавиться от всех этих страданий. Но если я не найду способа вернуть ее доверие, тебе не придется меня убивать. Я сделаю это сама. Знаешь, разговоры о самоубийстве официально сводят тебя с ума, сказал Боб. Может быть, ты хочешь, чтобы это осталось между нами? Я сошла с ума, спросила она. Ты знал меня лучше, чем кто-либо другой. Нужно ли помещать меня в психиатрическую лечебницу? Ничто не могло потрясти Боба больше, чем этот вопрос. Ее уязвимость в этот момент была чем-то, чего он никогда бы не ожидал. Ты долгое время была в состоянии стресса, сказал он. Вернемся к тому времени, когда у нас все пошло наперекосяк. Такой стресс сможет заставить людей делать странные вещи. Глупости, сказала Труди. Я стараюсь не быть злым, сказал Боб. Я пытаюсь не разлететься на части, ответила она. Думаю, ты могла бы извлечь огромную выгоду даже из крохотной помощи. Я не знаю, какой именно, но, если бы тебе помогли, я думаю, что это было бы так. Неужели это также покажет частице, что ты пытаешься сделать лучший выбор? Ты ведь любишь ее, правда? Спросила Труди. Конечно, я люблю ее, ответил Боб. Нет, я имею в виду, как ты когда-то любил меня. Я помню, как это было. Вот почему я сошла с ума и развелась с тобой. Ты развелась со мной из-за того, что я тебя любил. Нет, я знала, каково это, когда ты рядом и мог любить меня каждый день. Я жаждала этого, и когда ты ушел, я почувствовала, что умираю от голода, задыхаюсь и тону, все в одно и то же время. Я думала, что, если разведусь с тобой, это пройдет, но этого не произошло. Я ненавидела тебя за то, что ты не был рядом, чтобы любить меня до развода, и я ненавидела тебя за то, что ты заставил меня развестись с тобой, когда это не принесло мне никакой пользы. Боб знал, что разговоры о том, через что ему пришлось пройти, не принесут ничего хорошего. Разговоры о морских пехотинцах ни к чему хорошему не приведут. Разговор об этом сейчас не поможет. Если бы они говорили об этом тогда, может быть, но не сейчас. Поэтому он ничего не сказал и позволил ей продолжить. Значит, ты готова обратиться за помощью? Спросил Боб. Теперь Труди смотрела прямо на него. Боб, я сделаю все, что в моих силах, чтобы восстановить отношения с моей маленькой девочкой. Она уже не такая маленькая, сказал Боб. Я знаю, Труди моргнула, и ее лицо разгладилось. Ты, очевидно, это знаешь. Она говорит, что соблазнила тебя. Я бы сказал, что это верное описание того, что произошло. Но дети, это было дерзко, Боб, даже для тебя. Ни тот, ни другой не был запланирован, сказал Боб. Я все пытался уговорить ее перейти на противозачаточные средства, а она все забывала. Она не забыла, сказала Труди. Женщина не забывает принимать противозачаточные средства. Она хотела этих детей. Должен признаться, я удивлен, что ты так все прощаешь, как говоришь, сказал Боб. А что тут прощать? Я вышвырнула тебя вон. Я потеряла свои права на тебя. Если бы ты сделал это, когда мы еще были женаты, я бы бросила тебя в тюрьму и зарыла ключ, но я тебя отпустила. Я не могу пожаловаться, что ты снова влюбился. Тебе все еще грустно от этого на душе?» Труди похлопала себя по выпирающему животу. «Удивлен, но не расстроен», — ответил Боб. «А чему ты удивляешься? Мне нравился секс, когда мы были женаты. Почему мне это не понравится после развода? Я буду честен. Я не мог сказать, что тебе тогда нравился секс. Ты, похоже, сильно зациклилась на этом, как и Мона. Я не могла просто выйти и умолять тебя уложить меня в постель. Я не хотела вести себя как шлюха. Когда ты замужем, это не называется быть шлюхой. А как насчет этого?» Боб указал на ее живот. «Как ты и сказала, женщина не забывает принимать противозачаточные средства. Все наши лекарства поставлялись НПО. Иногда цепочка поставок была ненадежной. Большую часть времени я была на таблетках, но если они обанкротились или цепочка поставок не работала, то были пробелы в охвате. И у африканцев не было ничего, что могло бы предотвратить беременность. У них было много вещей. Для этого они используют много трав и местных отваров. Сейчас вокруг тоже плавает много презервативов. Они были редки, когда я впервые попала туда, но теперь они вполне обычны. В этот период вы не пользовались презервативами? Вождь племени не пользуется презервативами. Его семя священно. Значит, этот парень нарочно сделал тебя беременной? Теперь, когда я думаю более ясно, я уверена, что он думал, что это будет его билет на зеленые карты для него и всей его семьи. На самом деле мы оба заблуждались. Он считал меня более важной персоной, чем я была на самом деле. Некоторые мужчины, свиньи, сказала Труди. Раньше я думала, что все мужчины, свиньи. Теперь я знаю, что это только некоторые. Но я не очень хорошо различаю разницу. Мне все еще любопытно, почему ты терпишь инцест, поинтересовался Боб. Я там много чего видела. Для этих людей, по крайней мере, для тех, что жили в Буше, такова была жизнь. Я уверена, что в городах все по-другому, но города всегда были далеко-далеко от того места, где мы были. Это дало мне новый взгляд на западную мораль. Западные люди бросают много препятствий на пути к тому, чтобы иметь значимые отношения. Нам трудно любить друг друга. Африканцы более страстны и свободны в своих эмоциях. Это может привести к ужасным вещам, если их страсти устремляются к мести или идеологии. Но она также может создать много любовных отношений, некоторые из них между членами семьи. «Это не Африка», — сказал Боб. «Я это знаю. Но я также знаю, что разрушила жизнь своей дочери и жизнь человека, которого любила. То, что они нашли что-то милое и любящее вместе, заставляет меня чувствовать себя немного лучше и помогает мне понять то, какой я была глупой. Это немного похоже на карму. Если бы я не была такой глупой, вы бы с ней не встретились так. Я не хочу сказать, что это я виновата. Я не буду пытаться взять на себя ответственность за это. Но из-за того, что я разорвала тебя на части, когда вы снова сошлись вместе, стало возможным большее. Вы ведь счастливы вместе, правда?» Очень серьезно ответил Боб. Глава 44. «Тогда почему я должна хотеть разрушить ваше счастье? Однажды я разорвала тебя на части и поняла, как это ужасно. Зачем мне делать это снова? Ты приспособилась к этим отношениям намного быстрее, чем я», — сказал Боб. «Ты думал, что это неправильно», — подметила Труди. «А я привыкла. Просто теперь я думаю по-другому. А теперь у меня есть внуки. Насколько это круто, понимаешь? Ну а теперь мы можем навестить мою мать». Ее резкая смена темы разговора казалась хорошим завершением беседы, которая прошла гораздо лучше, чем Боб мог себе представить. Пока это происходило, он более или менее не обращал внимания, куда едет машина, как ковбой мог бы позволить своей лошади бродить, где ей вздумается. Он не обратил внимания, куда они направляются. Точнее, внимание Боба было сосредоточено на других машинах и правилах дорожного движения, а не на том, куда они едут. Теперь он огляделся и обнаружил, что они забрели в промышленную часть города. 20 минут спустя он припарковался на стоянке для посетителей в Сансет. Они вернулись в машину, и Труди плакала. Она не рыдала, но слезы продолжали литься из ее глаз. «Я понятия не имела», — сказала она. «Тебя долго не было», — сказал Боб. «Она все еще там, но ее трудно разглядеть. В чем бы ни заключалась проблема, похоже, она развивается довольно быстро», — сказал Боб. «С тех пор, как я видел ее пару недель назад, она все время катилась под откос. Медсестра сказала, что у нее бывают хорошие и плохие дни. Мне нужно приходить сюда почаще», — чтобы быть здесь в хороший день. Чистити может привести тебя в любое время, когда у нее нет занятий. Если я смогу найти работу, может быть, я смогу и купить дешевый автомобиль. Безработица составляет 4%, сказал Боб. Мне трудно найти людей для работы в моем магазине. У тебя не должно быть никаких проблем с поиском работы. У меня нет никаких навыков. В моем резюме говорится, что я могу копать колодцы, сажать урожай и распределять помощь. Знаешь о таких работах, только не в этой стране, признался Боб. Ну, может быть, в Красный Крест или ФИМА, но я не знаю, куда ты подашь заявление. Ну, я больше не поеду в раздираемые войной страны, твердо сказала она. Я думаю, что мои заграничные приключения закончились. Чистити будет рада это услышать. А она согласится, она мне совсем не доверяет. Это пройдет. Мы поможем тебе пройти через трудные участки и найдем тебе работу. Реальная проблема будет заключаться в поиске места для жизни, сказала Труди. Сколько еще они позволят тебе оставаться в приюте? Еще неделю. Если я пропущу 3 ночи, то смогу вернуться еще на неделю. Они дают мне немного поблажек, потому что я новенькая, но я не могу просто жить там. Я поговорю с Чиститей. Может быть, ты пропустишь несколько вечеров в нашем доме. Он увидел, как ее лицо просияло, и сурово добавил. Может быть, Труди, я ничего не обещаю. Окей, хорошо, сказала она, и новые слезы потекли по ее щекам. Она может установить некоторые правила, предупредил Боб. Все что угодно, взвизгнула Труди. Я подчинюсь любому правилу. Я не причиню вам неприятностей. Я обещаю. Я поговорю с ней сегодня вечером, сказал он. Спасибо, воскликнула Труди, прикасаясь к руке своего бывшего мужа. Ты была права. Ее отношение изменилось на 180 градусов, сказал Боб. Если она не врет, подметила Чистити. Мне кажется, что она столько пережила, что это в конце концов заставило ее прийти в норму. Ей было тяжело видеть мать, но она стряхнула с себя это чувство. Так почему же она была такой сумасшедшей, когда только вернулась? Ну, она бежала от того, что называется адом. И когда она наконец добралась туда, где ожидала хоть какого-то облегчения, а его не было, это все еще был ад. Ее мать исчезла, и мы отказались дать ей что-либо. Она потеряла все. Она сказала, что знает, что облажалась, когда развелась со мной и бросила тебя. У нее было время отдышаться и поразмыслить. Она достигла дна, и она пытается найти любую ступеньку на любой лестнице, которая позволит ей начать восхождение. Значит, она настолько отчаялась, что готова солгать, чтобы заставить нас помочь. А зачем ей врать? Спросил Боб. У нее есть только один рычаг, который она может использовать против нас, но она им не воспользовалась. Она даже не пригрозила им воспользоваться. Насколько я могу судить, тот факт, что мы с тобой сделали детей, не является для нее нарушением каких-либо условий. Как она может считать нас нормальными? Спросила Чистити. Она ухаживала за Мейв, которая была такой же жадной, как и ее старший брат. Как мы можем считать себя нормальными? Так что же нам делать? Сейчас у нее есть безопасное место для ночлега и еда в желудке. Однако она не может оставаться там больше недели, не отправившись куда-нибудь еще по крайней мере на 3 дня. Ирония судьбы, но это правило заставляет бездомных людей возвращаться на улицу. Она могла бы выжить в Африке, но я не думаю, что ей будет хорошо на улицах Барстоу. Я имею в виду, что преступность здесь не свирепствует, но все же, беременная женщина спит в переулке. Это приглашение к катастрофе. Я спрошу тебя еще раз, что же нам делать? Что ты думаешь о том, чтобы позволить ей остаться здесь на несколько ночей, чтобы она могла вернуться в приют еще на неделю? Ей нужно время, чтобы найти работу и собственное жилье, и она сможет сделать это лучше, если не будет спать где-нибудь у мусорного контейнера. Ей нужно принять душ и постирать одежду. Все, что у нее есть, лежит в рюкзаке, который был у нее, когда копы привезли ее сюда. У меня есть запретительный судебный приказ против нее, папа. Я знаю, но в приказе сказано, что ты можешь предоставить ей доступ к детям. У тебя есть свобода, чтобы позволить ей увидеть их, и сила ордена, чтобы заставить ее уйти, если это не сработает. Это напоминает мне о тех девушках из Бастера, которых избили их бойфренды, которые получили судебный запрет, а потом вернулись к парню. Это рискованно. Я согласен с тобой. Также есть риск, что она впадет в такое отчаяние, что попытается шантажировать нас. Кстати, я тебе говорил, что она спросила, не собираюсь ли я ее убить. Нет, неужели? Она спросила меня об этом еще до того, как села в машину. Боже мой, вздохнула Чистити. Она также сказала, что если не сможет вернуть твое доверие, мне не придется ее убивать. Она сделает это сама. Черт, простонала Чистити. Ты думаешь, она говорила серьезно? Я сказал ей, что ей нужна профессиональная помощь. Она сказала, что готова принять эту идею. Моя мать сказала, что пойдет на терапию. Боб кивнул. Я предполагал, что она будет точно такой же, какой была, когда уходила. Вот почему я получила судебный запрет. Через 10 лет уже никто не будет прежним, сказал Боб. Посмотри на меня. Всего лишь 7 лет понадобилось, чтобы превратить меня в извращенца. Нет, не 7 лет. Это заняло меньше года. Все, что тебе нужно было сделать, это посмотреть, как я танцую, и это все изменило. Ты сказала, что правила приюта были ироничны, но еще большая ирония заключается в том, что то, что я начала делать, потому что была в отчаянии, оказалось тем, что снова свело нас вместе. Это ирония судьбы. Это также иронично, что на стриптиз смотрит с неприязнью не так уж много людей, а на инцест смотрит сверху вниз большинство людей, но обе эти вещи создали семью, которую большинство людей, которые просто взглянут на нее и скажут, что это совершенно нормально. А потом приходит моя сумасшедшая мать и узнает об этих двух вещах, и для нее это не имеет большого значения. Это не ирония судьбы, сказал Боб. Это просто глупая удача. Нет, это все же череда определенных совпадений, сказала Чистити. Моя мать развелась с тобой. Потом она уехала в Африку и бросила нас с Наной. Потом мне пришлось ухаживать за Наной, и я даже не заметила, что она заболела. И тогда я получила единственную работу, которая приносила мне достаточно денег, чтобы заботиться о Нане и откладывать деньги на колледж. Любой в целом мире сказал бы, что моя жизнь – дерьмо, и я, возможно, согласилась бы с ними. Но все это привело тебя к тому, что ты нашел меня и позволил себе любить меня так, как я нуждалась и хотела. Я поступила в колледж и поступила на юридический факультет. Через 2 с небольшим года я стану адвокатом. У меня 2 прекрасных детей, и я сплю с мужчиной, которого люблю больше всего на свете, кроме этих детей. Моя жизнь больше не дерьмо. Это прекрасно. И все это произошло потому, что моя мать была достаточно безумна, чтобы заставить этот шар катиться. Это не везение, а судьба. Не согласен, сказал Боб. Ты много работала, чтобы добиться успеха. Ты могла бы спуститься вниз и потерять всякую надежду, могла бы принять наркотики и попытаться сбежать, но ты столкнулась лицом к лицу со своей жизнью и продолжала идти вперед. Ты сама себя выкопала из ямы. Папа, если бы я не была стриптизершей, ты бы никогда меня не нашел. Может быть, ты зашла бы в Кокле, чтобы что-нибудь купить, и нашла бы меня там, сказал он. Мы можем предполагать, что, если всю ночь напролет, сказала Чистити, протягивая ему миф. Ее грудь все еще была обнажена, и Боб жадно смотрел на нее. Она обхватила его ладонью и принялась дразнить. «Важно то, что ты нашел меня и заставил мои бедные груди стать большими и обвисшими, потому что они наполнены молоком». «Это не наполнено молоком», — сказал Боб, все еще глядя на ее грудь. «Откуда ты знаешь?» — спросила она. «Ты совершенно права. Мне нужно проверить. Миф, нужно сменить подгузник. Тогда ты и сможешь проверить», — сказала Чистити. Она закончила расстегивать блузку и сбросила ее, обнажив другую грудь. «Я думаю, тебе нужно проверить их обе». Боб поспешно вышел из комнаты. Миф обычно ложилась вздремнуть после еды. Брендона уже уложили спать, так что Боб знал, что если он уложит Миф в кроватку, то у них будет немного времени для мужа и жены. Вот как он думал об этом. Время для мужа и жены. Глава 45. Чистити отдала Миф свою левую грудь, и та давала очень мало молока, когда Боб легонько ее посасывал. Когда он перешел на правую, то получил теплую струю сладкой жидкости. Чистити застонала и удивилась тому, как по-другому Боб чувствовал себя, когда сосал, по сравнению с тем, как это делали оба ребенка. К тому времени, как ее правая грудь опустела, ее киска наполнилась другой жидкостью. Она снова застонала, когда Боб скользнул в нее и прижался лобком к ее клитору. «Я так тебя люблю», — захныкала она. «Я тоже люблю тебя, детка», — проворчал Боб, начиная вращать бедрами. «Давай сделаем еще одного ребенка», — выдохнула она. «Мне казалось, ты сказала, что 2 достаточно». «Да, но сейчас я хочу, чтобы ты быстрее взял меня». «Ха-ха, а раньше ты говорила иначе», — подметил Боб. «Может, ты заткнешься и сделаешь мне ребенка?» — рявкнула она. «Значит, Боб все понял. Это была их особая ролевая игра. Я не собираюсь просто сделать тебя беременной», — прорычал он. «Я собираюсь выстрелить в тебя близнецами». «Близнецы», — взвизгнула Чистити, обхватив его ногами. «Ты не можешь сделать мне близнецов, я девственница. Мой папа убьет меня, если я забеременею. Тогда мы убежим вместе и притворимся, что поженились. Я не могу сейчас убежать. Я учусь на юридическом факультете. А-ох, я сейчас кончу. Я собираюсь кончить на твой большой, делающий ребенка пенис. Кончай, приготовь свое лоно, потому что через минуту я наполню его своим семенем. А-ох, папа меня убьет». «Нет, это не так», — сказал Боб. «Папа будет любить тебя вечно». Боб толкнул ее и остановился, когда мышцы в паху напряглись и расслабились. Его сперма хлынула через его член и устремилась в матку Чистити. «Вот оно», — прошептал он, — «ребенок для моего ребенка». Вот-вот должны были начаться первые занятия Чистити по программе «Доктор юридических наук». Ей хотелось оттолкнуть мать и сосредоточиться на учебе, но она знала, что не сможет. Если Труди всерьез намеревалась изменить свой статус, то Чистити должна была принять в этом участие, хотя бы для того, чтобы убедиться, что перемена действительно произойдет. С большим трепетом она решила позволить матери вернуться в свою жизнь. Она села писать список правил, которым Труди должна была следовать. Она сидела, уставившись на лист. Большая часть того, о чем она думала, не могла быть сведена к нескольким словам в блокноте. Мив была еще достаточно молода, чтобы слова или действия, за исключением физического насилия, действительно не могли повлиять на нее. Брендон, однако, говорил и многое понимал. Не раз, когда Чистити или Боб говорили друг другу, что собираются уложить Брендона спать, он бросал все свои дела и убегал. Он терпеть не мог ложиться спать, хотя обычно уже через 10 минут после того, как приходил туда, спал как убитый. Было очевидно, однако, что он мог понять намного больше, чем он мог говорить, даже когда они начали говорить шифром. Чистити не хотела, чтобы ее мать забивала его маленькую головку негативными вещами. Она подумала о том, чтобы написать никаких негативных разговоров, но это казалось бессмысленным. А вот термин отрицательных был относительным и вызывал споры. Аргументы часто были отрицательными. Это был замкнутый круг. Через 10 минут она сдалась. Чистити просто скажет матери, что она хозяйка в этом доме, и что приходить туда значит повиноваться всему, что ей велит дочь. Час спустя Чистити вошла в убежище для бездомных. Ее мать дремала на койке, стоявшей в комнате с 12 другими койками. Она коснулась ее плеча, и Труди села, явно испуганная и настороженная. Потом она увидела, кто там, и расслабилась. «Если ты приходишь, то должен повиноваться королеве дома. Это я», — сказала Чистити. «Да», — выдохнула Труди. «Я обещаю». «Как скажешь», — ответила Чистити. «Да, я сделаю все, что ты скажешь. И если ты не подчинишься мне, я использую судебный приказ, чтобы заставить тебя уйти». «Я понимаю. Я обещаю, что сделаю все, что ты скажешь. Окей, собирай свои вещи. Скажи им, что сегодня тебя здесь не будет. Только сегодня вечером. Скажи им, что не знаешь, вернешься ты или нет. Я сама поговорю с ними, пока ты будешь готовиться». Труди потихоньку собралась, а Чистити вошла в кабинет, где обнаружила дородного мужчину, уставившегося в ноутбук. Он играл в какую-то игру, но остановился, когда она вошла. «Вы знаете Труди?» – спросила она. «Да», – ответил он. «Вообще-то она моя мать, но бросила меня, когда я был подростком. Между нами еще ничего не решено, но я не хочу, чтобы она спала где-нибудь на улице. Поэтому мы попытаемся позволить ей остаться с нами на несколько ночей. Я не знаю, получится это или нет, так что она может появиться здесь снова. Мы пытаемся поставить ее на ноги, но я не хочу, чтобы она снова испортила мне жизнь. Это уже больше, чем большинство из них получают», — сказал мужчина. «Спасибо, что дали ей шанс. Здесь она не причинила никаких неприятностей. Правда, она рассказывает довольно жуткие истории. Большинство из них, вероятно, правда», — сказала Чистити. «Она через многое прошла. Они все такие», — сказал мужчина. «Спасибо, что связались со мной. В любое время обращайтесь к нам», — ответила Чистити. Она обернулась и увидела, что ее ждет мать с рюкзаком в руке. Через полчаса Труди вошла в дом своего бывшего мужа во второй раз с тех пор, как бежала из Африки. Глава 46. «Тебе не нужно ничего менять для меня», — сказала Труди. «Я имею в виду, что вы не должны прекращать спать вместе, Господи». «Спасибо, мама», — сказала Чистити. «Я имею в виду, что меня это не побеспокоит». «Еще раз спасибо», — сказала Чистити. На самом деле, она почувствовала облегчение. У них с Бобом не было возможности обсудить возможные изменения, рекомендуемые, если Труди останется с ними. Они освободили свободную спальню, но это было все. Воцарилось неловкое молчание, когда двое практически незнакомых людей попытались вступить в светские отношения. Было бы легче, если бы они были незнакомцами. Не было бы никакого багажа, который тащил бы их вниз. «Пойду приготовлю что-нибудь поесть», — сказала Чистити. «Можешь устраиваться поудобнее». Труди бросила рюкзак на кровать. «Это все, что у нее было». «Ничего, если я помогу?» — спросила она. «Я скучала по настоящей кухне и настоящей стряпне. В приюте нас не пускают на кухню. Они сказали, что это нарушает правила кодекса». «Конечно», — ответила Чистити. Неловкое молчание продолжалось, но в каком-то смысле оно превратилось в своего рода мирное сосуществование. По крайней мере, они не ссорились. Чистити достала коробку с гамбургерами, но тут же поставила ее на стол. «Помнишь ту запеканку, которую ты готовила? В ней были яйца, картошка и мясо, пирог с заварным кремом на завтрак. Я не думала об этом уже много лет», — сказала Труди. «Я знаю, что сейчас не время завтракать, но ты хочешь сделать это. Когда-то мне это нравилось. Неужели?» «Да, действительно. Почему это так удивительно? Ты и раньше неплохо готовила». Чистити решила не накалять обстановку лишний раз. Не было нужды говорить о разводе и одиночестве. Это было бы непродуктивно. «Ну что ж, спасибо. И тебе не нужно ходить на цыпочках вокруг. Я знаю, что облажалась. Я поняла это довольно быстро, на самом деле, но я был слишком упряма и горда, чтобы признать это». «Зачем говорить о несчастных вещах?» — ответила Чистити. «Я бы предпочла поговорить о завтраке с заварным кремом. Ты можешь научить меня, как это сделать?» Глаза Труди наполнились слезами, но она нервно вытерла их. «С удовольствием», — ответила она. Боб открыл дверь навстречу восхитительному запаху, который не смог определить. Он знал, что Труди будет там, и ожидал увидеть ее на диване или в кресле, а может быть, даже спящий. Он знал, что она была измотана и перенапряжена, в общем, чего он никак не ожидал, так это увидеть ее на кухне в одном из своих старых передников. Он вспомнил, как нашел этот фартук на полу кухни в своем старом доме, когда Труди ушла от него. Она болтала с Чистити, как будто они были старыми друзьями. Чистити надела еще один старый фартук Труди. Она наклонилась, заглядывая в приоткрытую дверцу духовки. Ее попка, обтянутая тесными джинсами, произвела на Боба обычное впечатление. «Привет», — сказал он, представившись. Труди дернулась, но тут же расслабилась. Чистити оглянулась через плечо. «Мы готовим пирог с заварным кремом. Помнишь его?» «Да», — ответил он. «Мне нравилась эта штука». Труди хихикнула. Это было так нехарактерно для женщины, которую он помнил, что потрясло его. Труди в прошлом даже не хихикнула бы. Нет, она даже не улыбнулась бы. «Именно это и сказала Чистити», — объяснила Труди. Боб все еще был не в себе и просто стоял. Она сказала. «Раньше я любила эту штуку», — сказала Труди. «А теперь ты произнес те же слова». «Ох, вот оно как», — сказал Боб. «Я думаю, ты должна была быть там», — сказала Труди. «Мы кладем туда черные оливки», — сказала Чистити. «Это была моя идея. Я думаю, что это будет вкусно». «Значит, это на завтрашнее утро, если они еще остались», — сказала Чистити. «Мне захотелось сделать это, и мы сделали. Люди едят и в другое время, чем завтрак, в курсе». «Да», — ответил Боб. «Эта атмосфера была совсем не такой, как он ожидал. Так было лучше», — понял он с некоторой досадой. Он не собирался смотреть дареному коню в зубы. Он решил просто смириться с этим и надеяться, что все будет настолько хорошо, как это может быть. Он знал, что это будет не самое лучшее, но, может быть, по крайней мере, это будет вежливое общение. «Мама рассказывала мне немного о том, что такое Африка», — сказала Чистити. «Тебе не нужно беспокоиться о том, что я туда поеду». Она остановилась. Это был просто бесцеремонный комментарий из тех, что должны быть остроумными и немного саркастичными. Так бы оно и было, если бы не история, в которую они все были втянуты. «Извини», — сказала Чистити. «Не надо», — сказала Труди. Она повернулась к Бобу и глубоко вздохнула. «Я тоже могу официально извиниться перед тобой. Извини, правда. Я знаю, что не могу исправить всю боль, которую причинила, но, по крайней мере, я могу признать, что знала, что все испортила. Я была зла и выместила свою злость на тебе. Прости меня». Боб был еще больше ошеломлен, но старался этого не показывать. «Может быть, нам следует смотреть в будущее, а не в прошлое», — сказал он. «Я не представляю себе будущего», — сказала Труди. «Ты что-нибудь придумаешь», — сказал Боб. «Мы что-нибудь придумаем», — сказала Чистити. «Ладно, мы что-нибудь придумаем», — ответил Боб. «А где же дети?» Он ожидал, что будет шумно. Удивительно, как много шума могут произвести два маленьких человечка. Чистити застыла. «Черт, я забыла их забрать». Она выглядела удрученной. «Они все еще у Джанет. Я схожу за ними», — сказал Боб. «А ты продолжай готовить ужин. Пахнет замечательно». «Какой ужас!» — простонала Чистити. «Неужели я одна из тех матерей, которые в июле оставляют ребенка на заднем сиденье закрытой машины?» Она начала плакать. Труди ответила машинально. Она была матерью, и ее дочь страдала. Инстинкт победил социальную обусловленность, и она потянулась обнять Чистити. Инстинкт также пробил себе дорогу в жизнь Чистити, когда она приняла некоторое сочувствие от женщины, с которой месяц назад она бы даже не разговаривала, если бы могла избежать этого. Потом Труди отошла в сторону. Глава 47. «Позволь мне пойти с тобой, Боб», — весело сказала Труди. «Я обещаю быть хорошей». Чистити сказала, что она королева дома, и я должна делать то, что она приказывает, так что я предполагаю, что это делает тебя королем. Я клянусь вам в верности, ваше высочество. Она пыталась разрядить обстановку, но у нее ничего не вышло. Она уже дала клятву верности Бобу. У алтаря, более 20 лет назад, она отказалась от этих клятв, и именно об этом они оба думали в тишине, последовавшей за ее попыткой пошутить. «Я могла бы помочь с детьми», сказала она слабым голосом. «А почему бы и нет?» спросил Боб. Он все еще чувствовал себя не очень вместе с ней. Повинуясь собственному инстинкту, он подошел к Чистите и нежно поцеловал ее. «Я скоро вернусь. С ними все в порядке. Им там очень нравится. Половину времени мне приходится вытаскивать Брендона силой. Я знаю, но я ужасная мать», простонала Чистите. «Поверь мне, это ерунда», сказала Труди. Она выглядела удивленной, и Боб понял, что она не собиралась говорить это вслух. «Ты готова?» спросил он, глядя на Труди. «Наверное, я просто пытаюсь понять, как быть бабушкой», сказала она. «Это просто», сказал Боб, «просто думая о них как о короле и королеве». Неловкое молчание повторилось, когда они проехали небольшое расстояние до детского сада. «Спасибо», сказала она наконец. «Всегда пожалуйста». «Еще раз, как их зовут?» «Брендон и Мейв». «Брендон и Мейв», тихо повторила она. «Трудно поверить, что я бабушка». «Ты никогда не говорила, что ждешь этого с нетерпением», сказал Боб. «Это были мои дурацкие дни», ответила Труди, и Боб посмотрел на нее. Она не смотрела ему в глаза. «У них в приюте есть консультант, мы провели вместе много времени. Она говорит, что большинство людей там не хотят с ней разговаривать. Мы обе немного нетерпеливы». «Это хорошо», сказал он. «Она помогла мне понять, как я могу быть лучше, но я все еще не знаю, как быть бабушкой. Просто поиграй с ними, и они тебя полюбят», сказал Боб. С их точки зрения, весь мир вращается вокруг них. Теперь Труди действительно посмотрела на Боба. На ее лице было что-то вроде вопроса. Он понял, что она пытается понять, не сказал ли он это как колкость, завуалированный намек на то, что мир вращается вокруг нее. «У них слишком мало внимания», сказал он. «Самое трудное, это возможность перейти от того, что их интересует в одну минуту, к тому, что их волнует, в следующую. Тебе это удастся легко. Я уверен, что в Африке царил хаос». «Так оно и было», сказала она. «У тебя все получится». А потом они оказались там. Брендон был общителен и сразу же принял то, что он называл этим новым человеком, задавая шквал вопросов, в том числе спрашивая, есть ли у нее дети. Она сказала «да», не подумав, и тогда он захотел узнать все о ее детях. Она посмотрела на Боба, который держал Мейв. Мейв же недоверчиво смотрела на Труди, вцепившись в папу железной хваткой. Боб пожал плечами. «Мы никогда об этом не думали», сказал он. Труди решила сказать, что ее дочь уже выросла и живет далеко отсюда. Брендон потерял всякие интересы и перешел к другим вещам. Понятие «бабушка» было новым и выходило за рамки понимания детей. Родители Боба погибли, когда он служил в морской пехоте, когда водитель 18-колесного грузовика заснул и разбил их машину. Ни бабушка, ни дедушка никогда не упоминались при детях. Бабушка в каком-то смысле стала именем Труди. По крайней мере, так говорил Брендон. В его голосе не было теплоты, когда он обратился к ней. И все же, когда она предложила ему почитать, он убежал в свою комнату и вернулся с охапкой книг, по меньшей мере, десятью. Затем наступил почти мучительный период, пока он выбирал, что читать первым. Боб оставил ее в гостиной и пошел на кухню, все еще держа на руках суетливую Мейв. «Я думаю, она голодна», — сказал он. Частица сняла передник и задрала футболку, обнажив обнаженную грудь. Сосок уже покрылся белыми капельками, когда она потянулась к дочери. На рубашках и блузках частицы часто виднелись влажные пятна там, где сочились ее обнаженные соски, но ей было все равно. Она лелеяла свободу, когда ее полные молока груди были свободны под рубашками больше, чем внешность. «Привет, детка. Мамочка так сожалеет, что забыла тебя», Мэйв проигнорировала ее и потянулась за тем, что было на ужин. «У тебя было много забот», — сказал Боб. «Это не оправдание, и ты это знаешь», — сказала Частити. «Я чувствую себя ужасно. Похоже, она не держит на тебя зла», — сказал он. «Я тоже не буду. Я люблю тебя», — сказала Частити, глядя на него и нежно укачивая Мейв. «Почему у меня такое внезапное желание сделать еще одного ребенка?» — спросил он, улыбаясь. «Посмотрим», — ответила Частити, опуская ресницы. «А теперь иди и принеси их. Ужин готов». Ужин прошел на удивление уютно. Брендон любил поесть и всегда делал беспорядок со своей едой, так как ему это нравилось. Ему также нравилась эта новая еда, как он ее называл. Частити говорила об отлучении Мейв от груди, но было так легко просто позволить ей сосать. Теперь она тоже ела твердую пищу, но требовала полного внимания Боба или Частити. Так что потребность в легком разговоре была невелика. У Труди был опыт во всем этом, но она довольствовалась тем, что просто ела и смотрела. После ужина Труди помогла сложить посуду в посудомоечную машину, а потом сама вымыла кастрюлю, пока Боб готовил Брендону ванну, а Частити занялась грязным подгузником Мейв. Как только Брендон вылез из ванны и надел пижаму, он потребовал от бабушки еще чтения. Боб и Частити сказали, что сейчас Мэв примет ванну и ляжет спать, а остальных оставили с книгами. Позже, когда Частити перегнулась через край кроватки, чтобы осторожно уложить дочь на матрас, руки Боба скользнули под ее рубашку и нежно сжали набухшие груди. Мэйв не интересовалась молоком после того, как набила свой маленький животик за столом. «Пора на десерт», — тихо сказал он. Она повернулась к нему лицом и позволила прижать себя к кроватке. «Нужно ли напоминать тебе, что моя мать в другой комнате?» Боб лишь ухмыльнулся. «Я не слышал, чтобы девушка говорила такое с тех пор, как мне исполнилось 14. «А?» – она приподняла одну бровь. «А ты тогда много девок извращал и пытался сосать их нежные соски, только так часто, как мне удавалось побыть одному», – ответил он. «И они тебе позволили?» «Увы, ни у кого из них не было молока, и большинство из них были злыми и скупыми. Они не давали мне сосать, бедный малыш», – сказала Частити. «Если я позволю тебе это сделать, ты обещаешь быть хорошим?» «Я обещаю быть настолько хорошим, насколько это возможно», – сказал Боб, проводя штанами по ее киске. «Ты можешь только по-быстрому», предупредила Частити. «Для меня один оргазм и для тебя идет», решительно заявил Боб. Обычно, когда Боб опустошал грудь Частити, он садился на стул, и она оседлала его. От этого ее соски оказались на уровне его рта. На этот раз он хотел быть в ней, пока сосал, поэтому они разделись, и она легла на кровать, боком, с задницей на краю. Ее пятки были прижаты к бедрам, а колени касались одеяла. Она не утратила гибкости от того, что была экзотической танцовщицей, и вообще не чувствовала никакого напряжения в бедрах. Он просто подошел к краю кровати, сжал свой член в кулак и подал ей, а затем наклонился вперед, поддерживая верхнюю часть туловища на руках. Согнув локти, он приблизил свой рот к кончикам ее груди, и в то время как теплое молоко текло в его сосущий рот, и она купалась в том, что чувствовала, его член погрузился в глубину ее киски. Каждый раз, когда он входил, он терся лобком о ее клитор. Это была поза, которой они наслаждались раньше, и оба знали, что она испытает оргазм прежде, чем ее груди опустеют от молока. Глава 48. Брендон не был приучен к горшку. Он начинал понимать эту концепцию, но все еще наслаждался ощущением тепла, наполняющего его подгузник, слишком сильно, чтобы воспринимать это всерьез. Труди поняла это, когда почувствовала, как тепло просачивается в штанину ее джинсов, где сидел внук, прислонившись к ее животу, пока она читала ему. Она проверила и нашла проблему. Он носил подтяжки, которые позволяли легко менять подгузник, но Труди не знала, где были запасные подгузники, и не подумала спросить его, знает ли он. Она сделала самую естественную вещь, которая заключалась в том, чтобы пойти найти частицы и спросить, где лежат свежие подгузники. Ей не пришло в голову постучать, поэтому, когда она открыла дверь, то оказалась в идеальном положении, чтобы увидеть, как задница Боба быстро поднимается и опускается, а затем внезапно замирает. «Ага, я обожаю это чувство», — послышался голос дочери, когда Труди увидела широко раскрытые колени частицы, лежащие на покрывале. «Ура! Можно мне тоже?» — крикнул Брендон, который обошел бабушку, чтобы посмотреть. Он бросился вперед. Естественной реакцией Боба было оторваться от частицы и обернуться. Его член уже начал размягчаться, хотя все еще был длинным. Она тоже была молочно-белой и мокрой. Когда он пошевелился, показалась киска частицы, истекающая густым белым мужским молоком. «Прости», — выдохнула Труди. «Он был мокрый, и я». Она замолчала, когда частица опустила пятки на пол, а затем легко села. Ее колени сомкнулись, и внезапно она оказалась просто обнаженной женщиной, сидящей на краю кровати. «Брендон, принеси бабушке новый подгузник», — спокойно сказала частица. «Тогда я смогу повеселиться», — захныкал мальчик. «Нет, малыш, это значит, пора спать», — сказала мать. «Ау-ау-ау», — он стонал. Брендон ненавидел ложиться спать. «Продолжай», — мягко сказала частица. «Мне так жаль», — простонала Труди. «Я должен был запереть дверь», — сказал Боб, пристально глядя на свою бывшую жену. «Мы не должны запирать дверь», — сказала частица. Труди повернулась и пошла за Брендоном. «Это было интересно», — сказал Боб. «Вот почему я такая идиотка, что позволила ей остаться с нами», — сказала частица. «Она не испугалась», — сказал Боб. «Это очень хорошо. Это сделает все жестким и неудобным. Возможно, пойду помогу уложить мальчика в постель. Посмотрим, что она сделает дальше». Брендон перебрал весь свой репертуар оправданий, чтобы не ложиться спать. Он начал с того, что бабушка еще не закончила читать «Лягушатник идет на ярмарку». Затем он перешел к жажде, голоду и страху темноты. Он никак не мог найти своего плюшевого мишку, которого ему нужно было уложить спать. Боб знал, где он прятал его, когда вставал каждое утро, чтобы в неизбежное время следующего сна он был потерян. Все это время Труди просто наблюдала. Когда Боб наконец закрыл дверь, они стояли в коридоре. «Я действительно сожалею, что ворвалась к вам», — сказала она. «Я тебе верю. Как ты себя чувствуешь?» — спросил он, сразу переходя к делу. «Стыдно», — сказала она. «Не сердишься?» «Сержусь. О, ты имеешь в виду, потому что мы были женаты и она наша дочь?» «Да, я не могу передать тебе, через что мне пришлось пройти в последнее время», — сказала она. «Если ты тонешь и кто-то бросает тебе ветку дерева, чтобы ты за нее держался, ты не жалуешься, что это не спасательный круг, не совсем одно и то же, но я понимаю, к чему ты клонишь», — сказал Боб. «У меня нет своего мнения на этот счет», — сказала она. «Именно так я себя и чувствую. Принять это в принципе, совсем не то же самое, что увидеть, как это происходит», — предположил он. Труди пристально посмотрела на Боба. «Я не рассказала тебе всего, что со мной случилось», — сказала она. «Хорошо», — ответил Боб. В коридоре было темно, но они не двинулись к свету, где в гостиной было светло. «Это», — сказала Труди, поглаживая руками свой раздутый живот, «было очень, очень глупо. Я наделала много глупостей в Африке, но мне следовало бы узнать обо всем получше, чем делать это. Я предположил, что это был несчастный случай», — сказал он. «Я поверила этому человеку, когда он сказал, что однажды сможет позаботиться обо мне и что я буду его женой номер один. Я позволила ему взять меня, чтобы укрепить эту связь. Я не знала, что он отдаст меня своим сыновьям. Я должна была это сделать. Это не редкость в некоторых частях континента. Но я была в отчаянии. Я даже не знаю, от кого забеременела. Мне очень жаль», — сказал Боб. «Он действительно так думал. Я сказала тебе это не для того, чтобы ты меня пожалел. Я сказал тебе это, чтобы объяснить, Почему я не позволю себе быть шокированной тем, что я только что увидела? У меня и без того хватает забот, чтобы не лезть в чужие жизни. Из-за этого у меня и начались неприятности. «Ладно», — сказал Боб, — «я рад, что ты не чувствуешь себя неловко». «Я этого не говорила», — подметила Труди. «Я помню, каким ты был любовником. Секс у нас был отличный. Увидев тебя в таком состоянии, я вспомнила все. Увидев тебя с другой женщиной, я почувствовала ревность. Но потом я вспомнила, что не имею права ревновать. Однако со мной все будет в порядке. Ты даже не представляешь, как я тебе благодарна за то, что хоть ненадолго здесь оказалась. В таком случае я рад, что ты чувствуешь, что можешь с этим справиться», — сказал Боб, и на этом они завершили эту неловкую беседу.